тогда как единственное, что я чувствовал в пору своей жизни с матушкой, это мертвящая древность Писания. Или вот 1 Коринфянам 13. Как насчет веры, надежды, любви? Не хочу хвастаться, но они у меня были. В первую очередь вера, искупляющая веру во Вселенную и в того, кто трудился со мной рядом. А что до иной веры, до ее простой лютеранской разновидности, какую моя бедная матушка так долго лелеяла во мне, словно невинность, гордясь тем, что сохранила ее незапятнанной среди всех соблазнов юношества, он пожал плечами. Нет ничего проще нуля. А я вдруг обнаружил, что моя простая вера в продолжение последних 10 лет именно нулю и равнялась. В Сент-Луисе я обрел истинное чувство, настоящую веру в настоящее благо и одновременно надежду, переходящую в твердую убежденность, что все и всегда будет прекрасно. А вместе с верой и надеждой ко мне пришла и любовь. Как можно было питать симпатию к человеку вроде Генри, существу столь не от мира сего, что он едва замечал тебя, и такому эгоисту, что он и не желал никого замечать? К подобному типу нельзя испытывать нежность, но я испытывал. Он нравился мне не только по понятным причинам, благодаря своей гениальности, благодаря тому, что работать с ним значило чувствовать, как умнеешь и прозреваешь не по дням, а по часам. Он нравился мне даже вне лаборатории, и именно из-за тех черт, благодаря которым смахивал на какое-то редкостное чудо-юдо. В ту пору любовь так переполняла меня, что я влюбился бы в крокодила-восьминога. Вот мы и читаем всякую социологическую чушь, всю эту заумную ахинею разных политологов. Риверс презрительно и сердито похлопал по корешкам увесистых томов, выстроившихся на 7-й полке. А ведь есть только одно решение, и выражается оно словом из 6 букв, таким скабрезным, что даже маркиз де Сад употреблял его с осторожностью. Он раздельно проговорил «любовь». Тогда я действительно понял, что это такое. Впервые в жизни, да-да, тогда впервые. Только это и омрачало слегка мое неземное блаженство. Ибо если я впервые понял, что значит любовь, как же отнестись к прошлым временам, когда мне только казалось, что это я понимаю, как быть с 16 годами, проведенными в роли единственного мамочкиного утешения? В наступившей тишине я попытался припомнить миссис Риверс, которая вместе с малышом Джонни иногда приезжала к нам на ферму провести воскресный вечер лет этак 50 назад. Мне вспомнилось черное одеяние, бледный профиль, словно на камее, какую носила тетя Эстер. Улыбка, чья расчетливая ласковость плохо сочеталась с холодным оценивающим взглядом. К портрету прибавилась память о леденящем чувстве страха. «Ну-ка, поцелуй как следует, миссис Риверс, я подчинился». Но с какой жуткой неохотой. Из глубин прошлого одиноким пузырьком всплыла фраза, оброненная когда-то тетей Эстер. «Бедная крошка», — сказала тетя, — «он прям-таки преклоняется перед своей мамочкой». Преклоняться-то он преклонялся, да только любил ли? «Есть такое словечко «омораливание»?» — вдруг спросил Риверс. Я покачал головой. «Так должно быть», — настаивал он, — «потому что именно к этому средству я прибегал в своих письмах домой. Я излагал события, но я постоянно омораливал их. Откровение превращалось у меня в нечто тусклое, обыкновенное, высоконравственное, почему я остался у Мартенсов из чувства долга, от того, что доктор М. не умеет водить машину, к тому же я могу пособить по мелочам, от того, что детишкам не повезло с учителями, 2 их наставников никуда не годятся, а я могу кое-чему подучить их, от того, что миссис М. была так добра, что я почувствовал себя просто обязанным остаться и хоть чуть-чуть облегчить ее тяжкую долю. Разумеется, я хотел бы жить отдельно, но разве годится ставить свои личные прихоти выше их нужд? А поскольку вопрос этот был обращен к моей матери, ответ, конечно, подразумевался однозначный. Какое лицемерие, какое нагромождение лжи. Но услышать истину было для нее так же непереносимо, как для меня облечь ее в слова. Ибо вся правда состояла в том, что я никогда не знал счастья, никогда не любил.